Бой за право приземлиться на планету Z. Корабль Клейма приближался к планете обезьян. Командир корабля дал команду всем занять свои места. Неожиданно штурман услышал позывные своего борта, и ему было приказано развернуть корабль. Одновременно второй пилот увидел красную точку, которая, как бы раскручиваясь, образовывала вокруг себя, увеличиваясь в размерах. Он доложил об этом командиру. «Приготовить антимагнитную пушку!» — прозвучала команда. Точка стала более стремительно увеличиваться в размерах, и вскоре ярко-желтые, красные, синие волны стали стремительно приближаться к кораблю. Второй пилот вдавил кнопку, тут же навстречу движущейся силы вылетел черный комок. На миг все пространство окрасилось в красный цвет, и мощный фейерверк озарил его желтыми брызгами. На некоторое время корабль замедлил ход, но будто бы подгоняемый какой-то силой, снова рванул вперед, пролетая среди расплывшихся кругов. На горизонте показалась вторая точка. «Астронавт из Вейла, смените второго пилота!» — прозвучала команда командира корабля. Из Вейла была готова. Она вошла в кабину. Второй пилот еле держался на ногах. Во время рывка корабля ремни не выдержали, нагрузки лопнули, он ударился о штурвал. Из Вейла заняла место второго пилота. Как только вторая точка приблизилась на доступное расстояние, она нажала кнопку. Снова черный шар разбил смертельную стихию. Не успела она перевести дух, как сразу несколько точек показались на горизонте. Клейм изменил высоту и увеличил скорость. Точки тоже сменили траекторию. Клейм опять изменил высоту. И тут из Вейла нажала пуск. Два раза подряд. Корабль нырнул в облако огня и дыма. Раздался треск. Корабль накренился, но вскоре выровнялся и плавно пошел. Все стихло внезапно. Один двигатель вышел из строя, доложил второй пилот. «Маршрут держим», — доложил штурман. «Связь с остальными кораблями налажена. Запрашивай разрешение на посадку». Клейм вышел к экипажу. Повелитель планеты теней сидел бледный, как полотно. Только он один понял, какая сила встретила их корабль. «Все в порядке», — ответил Клейм на немой вопрос повелителя. «Вам бы к медичке сходить, вы плохо выглядите». «Вы правы, господин Клейм. Я плохо себя чувствую после ранения на планете Корзун. Плохая пуля была». Выходя, он подумал, что зря не взял лекарство от Каи. «Ты все-таки самая лучшая врачевательница», — пробормотал он, направляясь в лазарет. Войдя в лазарет, увидел Шарлотту. Она поднялась ему навстречу. «Что случилось, господин Терп?» «Мне не здоровится, знобит». «Присаживайтесь», — медичка, проделав манипуляции, положенные при осмотре больного, произнесла. «У вас очень повышен пульс. Придется несколько раз посетить меня». «Я поставлю вам укол», — взглянув на повелителя, добавила. «Дам вам бальзам Каи. Принимать обязательно». Таков был ее наказ. «И здесь нашла меня», — удивился он. «Вы не оставите меня здесь? Сейчас нет необходимости, а потом посмотрим». Медичка прошла за ширму. Повелитель хотел уже уходить, но, заглянув за ширму, спросил. «Как он?» «Небольшое сотрясение, переломов нет», — доложила она. Вскоре прозвучала команда «надеть спецодежду и маски». «Совершаем посадку без разрешения. Что нас ожидает, неизвестно». Корабли один за другим коснулись поверхности и встали, как вкопанные. Командир корабля отдал приказ замерить наличие вредных веществ за бортом. Дозиметр показал отсутствие вредных веществ. «Я был уверен, что район космодрома, как и вся планета, заражен, а мы не находим радиации», — недоуменно заметил повелитель. «Не мог же я что-то напутать?» «Господин Терп, эта местность зачищена. Видите, стоят таблички. И дата стоит». Извейла указала на знаки, предупреждающие об отсутствии вируса. «Но защитную одежду снимать не советую. Это может быть неправильная информация. Здесь, на космодроме и вблизи его заразы нет, я верю приборам. А вот что дальше будет, не знаю. Посмотрим». Началась выгрузка. Из чрева кораблей сопровождения выкатывались большие машины, роботы-санитары и роботы-воины с лучестрелками. С корабля Клейма, окруженная личной охраной Терпа, сошла группа прибывших астронавтов. Корабль законсервировали и поставили под охрану. Тут же его окружили роботы-воины с лучестрелками. Грузовые корабли встали рядом. В одном из таких кораблей осталась команда управления. Сюда должна стекаться вся информация по операции спасения людей. Посадка прошла благополучно.